не переменило ее и прибытие целой милицейской бригады прокурорских работников, к появлению которых столь тщательно готовился Кузьмук. Они прикатили на трех машинах, не меньше 10 человек. Точно подсчитать мне было затруднительно, а Лёша плашмя и ничком, с вывернутыми за спиной руками, снова закованными в браслеты. Как и следовало ожидать, буквально с первого взгляда вновь прибывшие пришли именно к тем выводам, на которые рассчитывал Кузьмук. Моими показаниями никто не заинтересовался. Сам я благоразумно держал рот на замке, даже не потому, что альбиносы, младшие из терминаторов, разбили его на совесть. Скорее, из опасения, дважды мне Терещенко не повстречать. Следователи услышат лишь то, что захотят услышать. Судя по деятельности, которую они развили, а речь шла о соблюдении формальностей, не больше. Тем более, что тон на поляне, это стало ясно практически сразу, задавал обладатель визгливого голоса и дорогих ботинок из крокодиловой кожи. Ботинки были 35-го размера от силы. Можно было подумать, они принадлежат ребенку. Я не мог разглядеть лица их владельца. Впрочем, это и не требовалось, чтобы сообразить. Он давно не ребенок, играет здесь первую скрипку, необычайно взвинчен, а на мой персональный счет у него вообще никаких сомнений. «Значит, этот отморозок застрелил Терещенко!» — отрывисто бросил хозяин ботинок из крокодиловой кожи. Когда очередь все же дошла до меня, я отметил про себя отсутствие вопросительных интонаций в голосе. Фраза прозвучала как утверждение, причем безапелляционное. И его, и Новикова, Павел Иванович, подтвердил капитан Кузьмук, обоих с волота, как в тире положил. «Так вот кто ты, гнида!» — подумал я, сообразив, что удостоился чести наблюдать ботинки самого районного прокурора. Того самого, которому Терещенко собирался сделать сюрприз. Да не сложилось, шеф оказался расторопнее. Ну, естественно, я должен был догадаться, кто одним из первых прискачет на место трагедии. Убедиться, что все тип-топ, без сучка, без задоринки. Главный законник, так вот ты какой. Ну, плакали мои дела, значит. И Степана он подлец ухайдохал, услужливо добавил кто-то из свиты. «Кого-кого?» — переспросил обладатель крокодиловых ботинок. «Водителя Терещенко», — пояснили ему. «Всех, значит, кончил? Вот урод!» Я подумал, у прокурора сейчас должно быть физиономия, как у кота, полакомившегося хозяйкиными сливками. «Вы забыли Линкольна со Столыпиным?» — не удержался я. «Что-что?» — насторожился хозяин ботинок. «Что эта мразь вякнула?» «А ему, видать, мало, Павел Иванович!» — с ненавистью процедил Кузьмук. «Вообще без тормозов от мороза. Может, под дозой?» — предположил кто-то. «Не удивлюсь, что так!» — согласился Кузьмук. «Очень на то похоже. Это ведь он с утра налет на больницу учинил, карету скорой увел, а водителю чердак проломил. Теперь вот и до Терещенко добрался». «Я предупреждал Станислава Казимировича», — нравоучительно начал районный прокурор. «В нашем деле самодеятельность до добра не доведет. Не в бирюльки играем, понимать надо. Я ему говорил, и руководству, когда его только к нам прислали. Прокуратура не балаган, к которому привыкли политики, и не университетская кафедра, к которой Терещенко привык. Не с тем контингентом работать приходится, чтобы ошибаться два раза. Выезжаешь с подозреваемым на место, возьмешь ты с собой троих, пятерых сотрудников, мало никогда не бывает. Нет тем дилетантам, хоть кол на голове тиши. И вот как, в конце концов, обернулась. А мне теперь расхлебывай». «Вы хотите сказать, один человек, да еще в наручниках, ухитрился разрушить троих?» — спросил незнакомый голос. У его обладателя все же зародились сомнения. «Ну что же, хотя бы один Фома неверующий, все же нашелся». Это внушало надежды, но они скоро пошли прахом. «Ну, наручники они с него по какой-то причине сняли», — ответил Кузьмук. «А оружие у одного Новикова при себе было, а в самом Новикове 50 кг весу. Это если с боекомплектом и бронежилетом взвешивать. Готов поклясться. Кузьмук, не сдержавшись, улыбнулся. «Вы-то сами как здесь очутились?» Допытывался все тот же голос. «Я уже указал!» — вспыхнул Кузьмук. «Услыхали выстрелы? Рванули поглядеть, что к чему. Этот урод прям тут ошивался. Видать, ключи от Волги искал. Только водил их перед смертью в кусты швырнул. Ну, мы его и скрутили. Молодцы!» — ставил кто-то из паркуровских работников. «И Степан, конечно, тоже хорош. Герой. А вы, капитан, всегда несете дежурство с посторонними?» «Я, чтоб вы знали, на рыбалке был!» Голос Кузьмука завибрировал от праведной обиды. «На Генеральском озере, с километра отсюда будет, если по прямой. Вы ребятам лучше спасибо сказали, что мне помогли. Одному мне с ним не справиться. А отделал его кто? Кого его?» Не понял Кузьмук. «Задержанного?» «Послушайте, меня ранили в грудь!» — засыпил Кузьму. «И правда довольно!» — вступился обладатель дорогих ботинок. «Человек совершил подвиг, не повысь того слова. Я не потерплю, чтобы вместо благодарности хотелось бы целиком прояснить картину. Павел Иванович, мне она ясна!» — поставил точку обладатель крокодиловых ботинок. «Кузьмук, вы свободны! Олег, отвези капитана в больницу, пусть как кто-то посмотрит рану. Не хватало еще героями разбрасываться». «Будет сделано, Павел Иванович!» Дорогие ботинки пришли в движение. Прокурор, очевидно решив, больше здесь делать нечего, зашагал прочь. «Задержанного доставить прямо ко мне!» Донеслось уже издали, напоследок. Захлопали дверцы, взревел мотор. Оставшиеся люди тоже засуетились. Чуть позже настал и мой черед. Двое дюжих милиционеров с закинутыми за спины автоматами, в бронежилетах и касках, поставили меня на ноги, бесцеремонно потащили к темно-серой Toyota Land Cruiser, втолкнули в багажный отсек, повалили носом в пол, сами взгромоздились на откидные сиденья по бокам. Вскоре мы уже тряслись по проселку, вероятно, тому самому, где я раздавил мотоцикл капитана Репы. Затем протекторы запили по асфальту. Кавалькада выехала на трассу. А распластанный на полу, я не мог, конечно, следить за дорогой. Впрочем, это мне и не требовалось. Когда водитель сбросил скорость перед тем, как выполнить левый поворот, я и с завязанными глазами увидел синий дорожный указатель. Мы возвращались в Калиновку, словно она для меня стала черной дырой, с гравитацией которой не поспоришь.